Глава 17. Ричард получил свое имя Джек от отца, обычного янки из Нью-Гэмпшира, который испытывал невыразимый ужас перед любыми проявлениями фантазии. Однажды в конце октября, во вторник, на следующее утро после рождения сына, он вошел в родильное отделение, вручил жене маленький букетик цветов и сказал: «Мы назовем его Джеком». Он обошелся без второго имени. Джек Ричард и больше ничего. Имя было уже вписано в свидетельство о рождении, поскольку по дороге он зашел в расположение роты и отправил телекс в берлинское посольство. Еще один гражданин Соединенных Штатов, рожденный за океаном, получивший имя Джек Ричер. Его мать не стала возражать. Она любила своего мужа за его аскетическую сдержанность, потому что была француженкой и в этом его качестве видела нечто европейское, благодаря чему он становился ей ближе. В те послевоенные десятилетия она находила огромную разницу между Европой и Америкой. Богатство и изобилие резко контрастировали с бедностью и усталостью послевоенной Европы. Но ее собственный янки из Нью-Гэмпшира не нуждался ни в богатстве, ни в изобилии. Ему нравились обычные, самые простые вещи, что вполне ее устраивало, даже если это распространялось на имена ее детей. Первого ребенка он назвал Джо. Не Джозеф, а просто Джо, без второго имени. Конечно, она любила мальчика, но имя ей не нравилось. Оно было коротким и резким, а французский акцент мешал ей четко произносить первую букву. Получалось нечто похожее на «Ж». Словно мальчика звали Жо. Джек звучало гораздо лучше, а при ее акценте это имя превращалось в Жака, весьма распространенное во Франции имя. По-английски Жак – это Джеймс. Про себя она всегда называла своего второго сына Джеймсом. Но странное дело – никто и никогда не называл его по имени. Никто не знал, почему так получилось, но Джо всегда называли Джо, а Джека Ричером. Она и сама так поступала, и не понимала, почему. Она высовывала в окошко голову и кричала: «Джо, иди ужинать и приведи с собой Ричера». И оба ее милых сына прибегали домой. То же самое произошло в школе. Это стало одним из самых ранних воспоминаний Ричера. Он был спокойным, серьезным мальчиком и никак не мог понять, почему брата называли по имени, а к нему обращались по фамилии. Во время бейсбольных матчей команда выбирал мальчик, у которого была бита. Он поворачивался к братьям и говорил: «Я беру Джо и Ричера». И все остальные дети поступали так же. И учителя. Его называли Ричером даже в детском саду. Каким-то образом имя Ричер увязалось за ним и дальше. Как сын военного, он сменил дюжину школ, и всякий раз новый учитель, иногда это случалось на другом континенте, кричал: «Иди сюда, Ричард!». Однако он быстро к этому привык и продолжал жить, отзываясь на это имя. Он, Ричард, всегда им был и всегда будет. Когда первая девушка, с которой он пошел на свидание, смущенно спросила: «Как тебя зовут?», он без колебаний ответил: «Ричард». И все женщины называли его именно так. «Ричард, я тебя люблю», шептали они ему в ухо. Все, даже Джоди. Он появился во дворе дома Леона, она посмотрела на него и сказала: «Привет, Ричард». После 15 долгих лет разлуки она точно знала, как его следует называть. Однако она не назвала его Ричардом, когда позвонила по мобильному телефону. Он нажал на кнопку и сказал «Алло», а она ответила: «Привет, Джек». Это прозвучало как вой сирены. А потом она спросила: «Где ты?», и он услышал в ее голосе такое напряжение, что запаниковал и не сразу сообразил, что она имеет в виду. Его имя стало просто подарком судьбы. «Привет, Джек» означало «Hi, Джек». Уже через секунду Ричард понял, у нее неприятности. Большие неприятности, однако Джоди оставалась дочерью Леона, способной рассуждать в любых ситуациях, что позволило ей предупредить его двумя короткими словами в самом начале своего отчаянного телефонного звонка. «Хай, Джек. Тревога. Предупреждение о начале военных действий». Он моргнул один раз, подавил страх и принялся за работу. Первым делом он солгал. Во время военных действий все решает время и пространство, расположение сил. Нечто вроде диаграммы в четырех измерениях. Первый шаг состоит в дезинформации врага. Пусть он считает, что твоя диаграмма имеет совсем другую форму. Ты предполагаешь, что все средства связи перехвачены врагом и снабжаешь его ложными сведениями и получаешь преимущество. Он не был в Сент-Луисе. Ему не требовалось туда лететь, ведь на свете существуют телефоны, а он уже имел рабочие отношения с Конрадом. Ричард позвонил с Гринвич-авеню и рассказал все, что ему было необходимо знать, и Конрад перезвонил ему через 3 минуты, поскольку нужное досье начиналось с буквы «А» и находилось ближе всего к столу солдата, который носил досье. Пешеходы потоком текли мимо него, пока Ричард слушал, как Конрад читает ему досье вслух. Через 12 минут Ричард повесил трубку, зная все, что ему могло потребоваться. Он поехал на Линкольне по 7-й авеню и оставил его в квартале от башен-близнецов. Он перешел площадь и уже входил в Южную башню, когда позвонила Джоди. Ричард находился в том же здании, только на 1-м этаже. Он разговаривал с охранником, именно его голос услышала Джоди по телефону. Ричард сильно побледнел, когда убрал телефон в карман и сел в скоростной лифт. Палец сам нажал кнопку 89-го этажа. Ричард вышел из лифта и немного постоял, стараясь успокоить дыхание. Нужен план. Ричард решил, что 89-й этаж спланирован так же, как 88-й. Здесь было пусто и тихо. Вдоль узких коридоров шли двери со стеклянными глазками в центре, над каждой имелись табличка с надписью и звонок. Он спустился по пожарной лестнице на 1 этаж, лестница оказалась самой простой. Никаких украшений, только пыльные ступени и металлические перила. На каждом этаже висел огнетушитель. Над ним имелся красный застекленный щит с красным топором. Напротив, гигантскими красными цифрами, значился номер этажа. Ричард вышел в коридор 88-го этажа. Здесь также царила тишина. Такое же освещение и такие же двери. Он свернул не туда, и ему пришлось вернуться. Ричард остановился возле двери с надписью «КТФ». Над ней помещались бронзовая табличка и звонок. Он осторожно потянул ручку двери, заперто. Ричард наклонился, заглянул в стеклянное окошечко и увидел приемную, яркий свет. Стены обшиты бронзой и дубом. Справа конторка. И прямо впереди еще одна дверь. Дверь закрыта, в приемной никого нет. Ричард стоял и смотрел, чувствуя, как его захлестывает паника. Она здесь, во внутреннем офисе. Ричард чувствовал это. Она здесь одна, ее захватили. Джоди в нем нуждается. Она осталась одна, в то время как ему следовало быть рядом с ней. Он должен был пойти с ней. Ричард прижался лбом к холодному стеклу и снова посмотрел внутрь. Потом в его голове зазвучал голос Леона, произносивший очередное золотое правило. «Не следует думать о том, почему все пошло не так. Просто постарайся все исправить». Он отступил назад и огляделся. Подошел к ближайшему светильнику, поднял руку и вывинтил лампочку. Горячее стекло обожгло пальцы. Он поморщился и вернулся к двери, остановившись в ярде от окошка. Приемная была по-прежнему ярко освещена, но в коридоре стало темно. Теперь он знал, что происходило внутри, а вот коридор окутывал мрак. Из темноты можно смотреть на свет, но со света ты ничего не увидишь в темноте. Разница может оказаться критической. Ричард стоял и ждал. Внутренняя дверь открылась, и коренастый мужчина в темном костюме вышел в приемную. Тот самый парень, которого он спустил с лестницы в баре. Тот самый, что стрелял из беретты в Гаррисоне, что цеплялся за дверную ручку бравады. Он прошел через приемную и исчез из виду. Ричард вновь шагнул к двери и принялся изучать сквозь стекло дверь, ведущую в офис. Она оставалась закрытой. Ричард осторожно постучал во внешнюю дверь. Парень вернулся и выглянул в окошко. Ричард повернулся так, чтобы плечо его коричневого пиджака появилось в поле зрения парня. «Единая посылочная служба», — негромко произнес он. Он находился в офисном здании, было темно, и коричневый костюм сделал свое дело. Парень открыл дверь. Ричард одним плавным движением обошел дверь и ударил парня правой рукой в горло. Если сделать это достаточно быстро и сильно, то голосовые связки на время теряют способность издавать звуки. Следующим движением Ричард подхватил парня, чтобы не дать ему упасть. Ричарду пришлось выволочь его в коридор, протащить до самой пожарной лестницы и бросить спиной на ступеньки. Парень перевернулся и сполз на пол с тихим хрипом. «Пришло время выбирать», — прошептал Ричард. «Ты мне поможешь или умрешь?» Когда предлагается такой выбор, то остается только один разумный путь, но парень поступил иначе. Он поднялся на колени, словно собирался драться. Ричард ударил его по голове, чтобы парень понял, что он не шутит, отступил на шаг и сказал: «Помоги мне, иначе я тебя убью». Парень потряс головой, надеясь, что у него прояснится перед глазами, и бросился вперед. Ричард услышал, как голос Леона говорит: «Спроси раз, спроси еще раз, если в этом есть необходимость, но ради бога никогда не спрашивай в третий раз». Он ударил упрямца ногой в грудь, развернул его к себе спиной, положил локоть ему на плечи, а ладонь на подбородок и коротким движением сломал шею. С одним было покончено, но противник не сообщил ему ничего полезного, а во время сражения информация решает все. Интуиция подсказывала Ричару, что враг располагает небольшими силами. 2, 3 или 5 – маленькая группа, но для него имело огромное значение, сколько врагов он встретит, когда войдет в офис. 2 врага, 3 или 5. Он остановился и посмотрел на красный пожарный топор, висящий на стене. Что ж, если тебе не хватает информации, отвлекающий маневр может оказаться очень кстати. Нужно заставить противника тревожиться, нужно его смутить. Ричард постарался сделать все как можно тише, еще раз убедился, что в коридоре никого нет, и притащил тело обратно. Он бесшумно распахнул дверь и уложил парня посреди приемной. Затем закрыл за собой дверь и спрятался за конторкой. Она была довольно высокой, а ее ширина составляла более 10 футов. Ричард лег за ней на пол, вытащил из кармана пиджака Штайер с надетым глушителем и стал ждать. Ожидание показалось ему довольно долгим. Ричард прижимался к тонкому офисному ковру, чувствуя под ним бетон и вибрацию огромного здания. Он также ощущал легкое гудение лифтов, которые останавливались и снова пускались в путь. Ощущал, как натягиваются канаты, на которых они висят, слышал шипение кондиционеров и шум ветра снаружи. Он нашел упор для ног и приготовился к резкому прыжку. Ричард уловил приближающиеся шаги за секунду до того, как щелкнул замок. Он знал, что дверь в офис распахнулась, поскольку изменилась акустика. Приемная теперь соединялась с другим помещением. Он услышал шаги 2 человек по ковру, потом они остановились, как Ричард и рассчитывал. Он ждал. Если человек сталкивается с неожиданным зрелищем, требуется 3 секунды, чтобы оно произвело на него максимальное впечатление. Во всяком случае, так подсказывал Ричарду опыт. Они посмотрели, увидели, мозг отказался принять новую информацию, взгляд метнулся в сторону, наконец появилось понимание. 3 полных секунды от начала до конца. Он беззвучно сосчитал 1, 2, 3 и оттолкнулся от конторки. Первым переместился вперед Штайер с глушителем, потом появились руки, плечи и глаза. Он сразу понял, что все пошло не так, как он планировал. Человек с крюком и обожженным лицом задыхался. Он выпустил оружие и цеплялся за дверной проем, но между ним и Ричардом стояла Джоди. Человек с крюком оказался справа от нее, а конторка находилась слева. Джоди стояла на фут ближе к Ричарду, чем враг. Она была намного ниже, но Ричард находился на полу, и тело Джоди полностью закрывало человека с крюком, не давая сделать точный выстрел. Человек с крюком захрипел. Джоди продолжала смотреть на пол. Затем в дверном проеме появился тот самый тип, который сидел за рулем Субурбана. Он стоял за плечом Джоди и смотрел. В правой руке у него была беретта. Он смотрел вперед и на пол, затем обошел Джоди и попытался протиснуться мимо нее и сделал еще один шаг. Теперь он превратился в открытую цель. Ричард нажал на курок, 14 фунтов давления на спусковой крючок, и глушитель громко щелкнул. Лицо парня с береттой разлетелось на куски. 9-миллиметровая пуля вошла в самый центр лба. Кровь и осколки костей ударили в потолок и в стену у него за спиной. Джоди застыла на месте, продолжая загораживать человека с крюком, а тот оказался очень быстрым. Невероятно быстрым для инвалида 50 с лишним лет. Одним движением он поднял с пола упавший дробовик, а правой рукой обхватил Джоди за талию. Блестящий крюк сверкнул на фоне ее темного костюма. Он притянул Джоди к себе, прежде чем парень с пулей во лбу упал. Человек с крюком умудрился приподнять Джоди и затащить ее обратно в офис. Эхо от выстрела еще продолжало звучать. «Сколько их?» — закричал Ричард. Джоди показала, что была истинной дочерью Леона. 2 лежат, остался 1, — крикнула она в ответ. Значит, остался только человек с крюком, но он уже поднимал дробовик. Его дуло описало дугу, и человек с крюком нажал на курок. Выстрел застал Ричарда врасплох. Он все еще находился в полуприседе за конторкой. У его врага был лишь 1 шанс, и он им воспользовался. Когда раздался выстрел, дуло было направлено вниз. Конторка разлетелась на тысячу кусков. Ричард нырнул вниз, но острые осколки дерева и металла ударили ему в лицо, словно молот от щеки до лба. Он ощутил удар и острую боль, которая подсказывала, что он получил серьезное ранение. Ему казалось, что он выпал из окна и ударился о землю лицом. Оглушенный Ричард перекатился в сторону, а человек с крюком уже затаскивал Джоди в офис, пытаясь еще раз поднять дробовик для нового выстрела. Ричард беспомощно застыл у дальней стены, дуло дробовика продолжало подниматься, он ощущал, как немеет и леденеет лоб. Ричард испытывал ужасную боль. Он поднял Штайр, глушитель показывал на Джоди. Ричард отклонил его сначала вправо, потом влево, и все равно на прицеле была Джоди. Враг умудрился спрятаться за ней, а его левая рука продолжала наводить дуло дробовика на Ричарда. Палец уже готовился нажать на курок. Ричард застыл у стены, он смотрел на Джоди, запоминая перед смертью ее лицо. Внезапно за спиной Джоди возникла светловолосая женщина и врезалась плечом в спину человека с крюком. Тот потерял равновесие, развернулся и ударил женщину дулом дробовика. Ричард успел заметить, как мелькнуло розовое платье падающей женщины. Дуло дробовика снова стало разворачиваться в его сторону, однако Джоди отчаянно сопротивлялась, стараясь вырваться из объятий человека с крюком. Она легалась изо всех сил. От такого напора враг пошатнулся и отступил на пару шагов назад, зацепившись за ноги лежащего на полу водителя Субурбана. Он упал вместе с Джоди, и дробовик выстрелил в труп. Оглушительный звук сопровождался разлетевшимися во все стороны ошметками плоти, приемную заволокло дымом. Человек с крюком поднялся на колени. Ричард пытался поймать его на мушку Штайра, но тот выронил дробовик и вытащил из кармана блестящий револьвер с коротким дулом. И взвел курок. Щелчок получился громким. Джоди отчаянно вырывалась, и Ричард вновь не мог сделать прицельный выстрел. Кровь заливала ему левый глаз, лоб ломило от боли. Он закрыл бесполезный глаз и прищурил правый. Блестящий револьвер поднялся и уткнулся в бок Джоди. Она охнула и перестала вырываться, и из-за ее головы появилось ухмыляющееся лицо врага. «Бросай пистолет, придурок», — задыхаясь, сказал он. Ричард продолжал держать врага на мушке, левый глаз он больше не открывал, в голове пульсировала боль, глушитель был направлен прямо в ненавистное лицо. «Я ее пристрелю», — прорычал враг. «Тогда я пристрелю тебя», — сказал Ричард. «Если умрет она, умрешь и ты». Несколько мгновений враг молча смотрел на Ричарда, а потом кивнул. «Тупик», — сказал он. Ричард кивнул в ответ. Похоже, так оно и есть. Он тряхнул головой, надеясь, что ему станет полегче, но боль только усилилась. Патовая ситуация. Даже если он выстрелит первым, враг может успеть нажать на курок. Нельзя исключать, что перед смертью его палец конвульсивно дернется. Так Ричард рисковать не мог. Не опуская Штайр, он поднялся на ноги, вытащил из-за пояса брюк подол рубашки и стер кровь с лица, продолжая держать врага на мушке. Тот вздохнул и тоже встал, потянув за собой Джоди. Она пыталась оттолкнуть револьвер, но враг крепко прижимал ее к себе правой рукой. Затем он развернул локоть правой руки так, чтобы крюк острым концом упирался в ее талию. «Значит, нам нужно заключить сделку», — сказал человек с крюком. Ричард стоял и молча вытирал залитый кровью левый глаз, в голове звенело от боли. Он начинал понимать, что у него серьезные неприятности. «Нам нужно заключить сделку», — повторил враг. «Никаких сделок», — ответил Ричард. Враг слегка повернул крюк и еще сильнее вдавил дуло револьвера в бок Джоди. Джоди застонала. Ричард узнал Смит Вессон модель 60. Двухдюймовое дуло, нержавеющая сталь, 38-й калибр, 5 пуль в барабане. Такое оружие женщины носят в сумочке, а мужчины прячут на теле. У револьвера было такое короткое дуло, а враг так сильно вдавливал его, что костяшки его пальцев касались тела Джоди. Она немного наклонилась вперед, рассыпавшиеся волосы закрывали лицо. Глаза смотрели прямо на Ричарда, и это были самые прекрасные глаза, какие он видел в жизни. «Никто не отказывается от сделок с Виктором Хобби», — прорычал Хобби. Ричард заставил боль немного отступить, продолжая держать на прицеле лоб врага, то самое место, где сходились розовые рубцы и серая кожа. «Ты не Виктор Хобби», — возразил Ричард. «Ты Карл Аллен, настоящий кусок дерьма». Наступило молчание. Боль пульсировала в голове. Джоди с изумлением смотрела на него.